не заботились. Пусть арестованный доказывает, что он чист и свят. Особенно угодил руководству карательных органов и самому Иосифу Виссарионовичу энергичный юрист Андрей Януарьевич Вышинский. Во всех цивилизованных странах давно уже бесспорна истина. Признание собственной вины нельзя считать решающим доказательством. А вдруг человек ненормален? Вдруг он берет все на себя, чтобы выгородить другого, настоящего преступника? Вдруг следователь вынудил сделать это, добиваясь какой-то собственной выгоды? Да мало ли еще что! Поэтому признание вины — это лишь одно из доказательств, отнюдь не главное. Подобный подход связан все с тем же справедливым принципом презумпции. А вот Вышинский утверждал обратное. Признание человеком вины превосходит другие доказательства. Подписал протокол допроса? Отвечай по всей строгости. Такой метод очень даже устраивал тех, кто возглавлял массовые репрессии, развязывал им руки, любой ценой вырви у арестованного признания. Одного можно припугнуть видом крови, из другого выбить, выдавить признание пытками, и нет человека. В лучшем случае ищи его в каком-нибудь северном лагере. Юридические труды Андрея Януарьевича Вышинского — это не ошибка добросовестного, но заблуждающегося исследователя. Это явная попытка теоретически обосновать самочинные действия органов, придать хоть какую-то видимость законности. Отсюда и одно из главных положений, выдвинутых Вышинским. Установить объективную истину в суде невозможно, ибо нельзя при этом использовать практику как критерий истины. Преступление-то, мол, не воссоздашь, не повторишь во всех деталях. Суд использует те материалы, которые дает ему дело. Но извините, дорогие сограждане, он, значит, просто утверждает это самое дело. Все зависит только от тех, кто состряпал оное. Ну да ведь суд-то все равно объективную истину установить не способен. Каков подход? На практике это выглядело так. 1 декабря 1934 года был принят закон, который исключал нормальное правосудие для дел о террористических актах. Далее закон 14 сентября 1937 года, упрощавший судебный процесс и фактически ликвидировавший защиту по делам лиц, обвиняемых во вредительстве, стало действовать особое совещание, выносившее решение быстро и однозначно. Более того, наркомат внутренних дел присвоил себе право самому принимать решения о сроках наказания без всяких там судебных процессов и юридических норм. Без нарушения ранее существовавших социалистических законов невозможно было делать то, что тогда делалось. Эти законы фактически утратили свою силу, хотя формально и были закреплены в новой сталинской конституции. Давно ведь известно, если истина мешает силе, то прежде всего страдает сама истина. Чем дальше, тем быстрее работал страшный конвейер. Попирание элементарных человеческих норм становилось для следователей, для палачей делом обычным. Не для всех, конечно, а главным образом для тех извращенцев, которые сами тянулись к этому, получали удовольствие от своих достижений. Где они теперь? Сколько их? Не сквозь землю же провалились. Я не задумывался над этим до одного случая. Лет через 8-10 после смерти Иосифа Виссарионовича мне довелось побывать в мастерской известного скульптора Вучетича. Старые знакомые попросили проконсультировать его